Меня вдруг охватила некая злость на то, что я впутался в это дерьмо, на невидимого стрелка, который убирал людей прямо у меня под носом. Я выбежал из укрытия и направился, слегка пригнувшись, в ту сторону, где только что шел человек. Я рисковал и осознавал это, но злость придавала уверенности. Вполне возможно, Лор был еще жив. Я не исключал, что его не подстрелили насмерть, и он вытащил сейчас свое оружие и целится в приближающегося меня. И, может быть, именно поэтому, заметив неподвижно лежащее на земле тело, я прошептал: «Это свои». Хотя какие нафиг тут могли быть свои ночью, на дороге, после выстрела? Опасения оказались напрасными. Стрелявший был мастером своего дела. Я подхватил тело под мышки и потянул его в пшеницу, желая поскорее убраться с открытого места. Тот, кто стрелял, вполне мог решить уничтожить и меня. По всей видимости, снайпер находился на противоположной стороне реки. Можно было без сомнений сказать, что у стрелка имелся прибор ночного видения. Скрывшись в колосьях пшеницы, я облегченно вздохнул. Меня не стреляли. Значит, снайпер либо ушел, полагая, что покончил со своей работой, либо просто не отнес меня к своим врагам, на которых стоило тратить пулю. Я зажег, наконец, фонарик, после того, как решил, что это можно сделать, и направил свет на лицо человека, которого только что затащил в пшеницу. Или в рожь. Я городской. И в этом ни бельмеса не понимаю. Лор. Я его узнал, несмотря на то, что лицо было забрызгано кровью. Потому как на этот раз снайпер стрелял в грудь, и в области сердца зияла здоровенная дырка, из которой кровь продолжала выбрасываться мощными толчками. Я выключил фонарь. Все, что хотел, я увидел. Мои руки были в крови, и капли крови попали на одежду. Послышались шаги. Я нервно оглянулся. «Виртуоз, ты где?» — раздался взволнованный голос Хана. Наконец-то решился посмотреть, что происходит. «Здесь я», — грубо ответил я. Хан пробрался ко мне, за ним, я заметил, и другие потянулись. «Что там?» — Хан присел возле меня. «Осторожно», — прошептал я. «Не выпачкайся в крови». «В крови?» Хана словно стукнули кирпичом по башке. Я больше не стал ничего говорить. На секунду зажег фонарик, направляя луч света на лицо мертвого человека. После того, как нас вновь поглотила темнота, я с издевкой осведомился. «Узнаешь?» «Да», — огорчился Хан. «Как видишь, свою часть работы я опять выполнил. Но еще кто-то выполнил свою. Элор мертв». «Я ничего не понимаю. Я ни хрена не понимаю». Голос у Хана был совсем подавленный. Я бы даже сказал, что в эту минуту Хан был напуган не на шутку. «Ну ладно», — проговорил я, поднимаясь во весь рост. «Давайте двигать отсюда. Только вместе и, по возможности, избегая открытого пространства». «Ты думаешь, в нас будут стрелять?» Хан, кажется, совсем спятил от страха. «Не думаю, просто не помешает подстраховаться». Я не кривил душой. Я считал, что снайпер уже давно сделал ноги. Я первым направился к машинам. Все остальные потянулись за мной. В какой-то момент, когда шли полем, я глянул в сторону противоположного берега реки, и мне показалось, что я увидел блеск в свете луны, как от стекол бинокля. Неужели кто-то за нами наблюдал через прибор ночного видения? Я невольно присел. Моему примеру последовали остальные. «Ты что?» — раздался у меня за спиной голос Хана. «Ничего», — я оглянулся. «Может, ты хочешь поискать того, кто стрелял?» Мне не видно было лица Хана, но то, что он смешался, я не сомневался, так как тот долго молчал. А когда ответ все-таки прозвучал, то был совсем вялый. «В темноте?» И все. Говорить больше было не о чем, и мы продолжили путь. До моста мы дошли без приключений, никаких больше загадочных бликов я не узрел. Машины стояли на месте, лис, куривший возле одной, увидев нас, поинтересовался. — Все в порядке? — Прикрой фонтан, — рыкнул хан. Кажется, хозяин пришел в себя. Все ботинки мои были в грязи, кроме всего прочего, я был выпачкан кровью, чувствовал себя отвратительно, как если бы это я только что убил Лора, а ранее Корша, или был причастен к их смертям. «Едем к тебе», — проговорил хан. Меня это не устраивало. «Хотелось бы получить оставшуюся долю», — веско заявил я. «И после этого помашу тебе, хан, ручкой. Наше сотрудничество закончено». «Мне нужно поговорить». Хан не угрожал. Наоборот, в его голосе я услышал просьбу, словно я был именно тот, от которого зависела жизнь этого человека. «Ты, кажется, не понял, хан. Я не желаю больше ни о чем говорить». Мне подумалось, он сейчас прибегнет к силе своего авторитета. Но хан оставил свой прежний метод воздействия на меня. «Я прошу тебя лишь о разговоре». Это «прошу» прозвучало как «умоляю». Я даже немного удивился. «Хан ли это передо мной?» Ранее он кричал, что в случае отказа перекроет мне кислород в столице. Теперь он был на мягких лапках. И тут я понял, испуг хана был не просто того, что кого-то рядом убили. На это хану было наплевать. Хан испугался за себя. Поскольку неким образом смерти Корши и Лора были связаны с жизнью самого хана. И, наверное, он сейчас считал, что вскоре такая участь должна постигнуть и его. Он боялся за свою жизнь и готов был для защиты ее умолять даже такого человека, как я. Мне было по барабану судьба хана. Кто он у меня? Сват, брат? Если его укокошат, у меня не очень будет тяжело на душе. Зато если укокошат меня, то будет обидно. Чего-то помирать совсем не хотелось. Посему я твердо решил прекратить отношения с ханом. «Ты обещал после Лора меня больше не тревожить. Как понимаю, это туфта?» «Нет», — неожиданно напыжился хан. «Я свое слово не собираюсь менять, но перед тем, как мы скажем друг другу до свидания, я просто хочу поговорить». Мне захотелось засмеяться в ответ. Я хорошо понимал, чем закончится просто поговорить с ханом. «Это ничего не изменит», — с нажимом на каждое слово проговорил я. «Мой ответ — нет. Я больше пальцем не пошевелю». «Настаивать не буду», — не менее веско заявил хан. «Но от разговора тебя, надеюсь, не убудет». «Меня не убудет. Только настроение совсем сойдет на нет». Хотя куда уж дальше. «Давай не будем тянуть», — тут же предложил хан. «Быстро поговорим, быстро разойдемся». «Разойдемся» мне понравилось. И, честно говоря, мне самому не терпелось убраться с этого дурацкого места. «Ты тратишь время, хан», — пожал плечами я. «Может, вскоре мне его вообще не на что будет тратить», — философски заметил он. Мы расселись по машинам и тронулись в обратный путь. Лично я был уверен в том, что не изменю своего решения. И больше за это дело не возьмусь. Я был жутко уверен. И поэтому даже не вспомнил об избушке, которую купил Корж для себя и своих друзей.